Нили рванулась вперед, но так и не найдя машины, тупо уставилась на свободное пространство рядом с домом на колесах. Может, она ошиблась? Поставила машину не тут? Она с внезапно заколотившимся сердцем обшарила глазами парковку, не желая смириться с очевидным. Машина пропала. Она оставила ключи в замке зажигания, и «Шевроле» украли. Горло сжало судорога. Один день свободы. Неужели все-таки закончится? Нили старалась не поддаваться отчаянию, угрожающему задушить ее. Не все еще потеряно. У нее остались деньги, куча денег. Она купит еще одну машину, попросит подвезти до другого города и найдет торговца подержанными автомобилями. Колени вдруг подогнулись, и Нили рухнула на деревянную скамью. Все деньги заперты в багажнике для пущей сохранности. Все, что лежит в бумажнике, 20-долларовая банкнота. Она закрыла лицо руками. Остается только позвонить в Белый дом, и через час в это мирное, ничем не примечательное местечко нагрянут агенты секретной службы. Ее втолкнут в вертолет и к вечеру доставят в Вашингтон. Нили отчетливо представила, что ее там ждет. Бесконечные нотации отца, напоминание президента о долге перед страной, мучительные угрызения совести, а завтра ей предстоит давать прием, и руки будут ныть от десятков рукопожатий. Винить за это будет некого, кроме себя. Чего стоит все ее образование и жизненный опыт, если она не способна делать простейшее — вынимать ключи из замка зажигания? Горло снова перехватило. Нили чихнула, судорожно пытаясь втянуть в себя воздух. Она слишком тяжелая. Пусть ее таскает тот, кто хочет. Подняв голову, Нили увидела, как все та же девочка положила младенца прямо на дорожку и стала орать на отца года, шагавшего к желтому виннибага. «Как хочешь», — негромко ответил он глубоким бархатным баритоном. Девочка не отходила от ребенка, но, кажется, не думала вновь его поднимать. Малышка перевернулась, встала на колени, словно собираясь отправиться в путь, но горячий бетон, очевидно, пришелся ей не по нраву. Однако сообразительный младенец опустился на четвереньки так, чтобы только ладони и ступни касались накаленных солнцем плит, и быстро-быстро, по-паучьи, перебирая ручками и ножками, поползла вперед. Старшая девочка вызывающе подбоченилась. — Я не шучу, Джорик. Ведешь себя, как вонючая задница. Нили, не привыкшая к подобным выражениям, изумленно моргнула. Девочка же, как ни в чем не бывало, продолжила. «Можно подумать, она заразная. Трусишь, что ли? Боишься до нее дотронуться?» «Ты заботишься о малышке, а я обо всем остальном. Едем». Пусть мужчина по имени Джорик и паршивый отец, но он все же оказался достаточно умным, чтобы захватить с собой ключи, и теперь спокойно отправиться куда хочет. «Черта с два!» — завопила девочка. «Дерьмо поганое!» «Видишь ли, жизнь вообще на 90% состоит из дерьма», — терпеливо пояснил он. Оба были поглощены ссорой, что они заметили, как малышка, двигаясь медленно, но упорно, выползла с обочины на парковочную площадку, Нили мгновенно вскочила. Дитя в опасности. «Перестань ныть и садись», — проворчал отец. «Я не твоя рабыня. Командуешь и распоряжаешься уже второй день, и меня от тебя воротит». Престарелая пара уселась в кадиллак, и муж подал машину назад, оказавшись в опасной близости от ребенка. Нили метнулась вперед, нагнулась и подхватила девочку. Впервые в жизни она дала волю гневу. «Да что же вы за отец?» Мистер Мачо не спеша повернулся и оглядел Нили свинцово-серыми глазами. Она угрожающе надвигалась на него и еще больше неистовала от того, что всю жизнь боялась держать на руках детей. «Ваша дочь, — процедила она, показывая на кадиллак, — оказалась на пути машины, ее могли сбить». Мужчина молча смотрел на нее. Чем ближе она подходила, тем выше он казался, и теперь угрожающе навис над ней этакой пизанской башней. Нили запоздало вспомнила о своем южном акценте. «Как вы можете быть таким безответственны?» «Ему плевать», — вставила девушка. «Он нас ненавидит». «Дети нуждаются в постоянном присмотре», — наседала Нили, «особенно маленькие».